Глава 4. Трудности перевода. Ну как, приступим? Натаскивать Виктор по-немецкому должна была Зоя Осиповна, что его уже совершенно не удивляло. В этой истории все как-то ловко складывалось один к одному. Если селить ее в общежитии, то поближе к своим соседям, логично. А то, что Зоя Осиповна для МГБ была далеко не чужой, Виктор понял, когда выпустившую после окончания последней пары аудиторию несли в двух чемоданах такой же прибор, с помощью которого с ним занимались в 66-м, только уже компактнее и легче. Самописец заменил встроенный микромагнитограф с бобинами на 150 метров четвертьдюймовой пленки. Электроника буквально прогрессировала на глазах. Кроме того, в аудитории стоял магнитофон «Симфония». «Кстати, Зоя Осиповна, как у вас жильем? Вопрос решился?» «Естественно. Мы с Борисом уже переехали. Я же говорю, Зощенко скоро перестанет быть актуальным, и тогда его вытеснит Ардов или Червинский с Массом. А про шашлыки не забывайте». Говоря все это, Зоя Осиповна легко и свободно соединила блоки аппаратуры проводами, щелкала тумблерами для проверки и что-то настраивала. Занятиями иностранным языком это никак не мне не напоминало. «А что, с помощью этой штуки на меня, как на магнитофон, будут слова писать?» «Именно. Обучаемого вводят в особый вид сна. Ну, вам, наверное, это уже рассказывали, и с ленты надиктовывают слова. Браслет создает обратную связь, чтобы аппарат сам настраивался по человеку. Представляете, когда появилась кибернетика, философы начали спорить, что машина мыслить не может, это лженаучно. А потом товарищ Берия выступил и сказал, что если кибернетика права, то машины могут регулировать человеческую память и прочее. И спорить сразу прекратили. Вы готовы?» Последующее Виктор воспринимал как небольшой сдвиг во времени. Вот только стрелки часов показывали на одни цифры, а сейчас на другие. Ничего удивительного, он просто спал. Зоя Осиповна предложила ему сразу же какой-то вопрос по-немецки. Грамматику Виктор одолевал тяжеловато, все-таки намного меньше практики, чем с инглишем, а вот новые слова у него как-то сами выскакивали из памяти, как будто он всегда это знал. Значит, память все-таки вложили. «Интересно», — заметил он. «А так теперь все предметы легко учить можно, а? А почему-то грамматика все равно не продвинулась». «Не все. Это помогает только зубрить, запоминать слова, фразы, а там, где требуется логическое осмысление, гипнопедия бессильна». «Ну и тоже нехило», — подумал Виктор. «Можно запихнуть справочники, стандарты, факты. И пусть человек разбирается с тем, что у него само всплывает в мозгу». А вот дальше начинается самое интересное. Факты можно потасовать так, чтобы человек, их анализируя, приходил к заранее заданному выводу. Человек во многом статистический аппарат. От того, что в него заложишь, во многом зависит то, что выйдет. Правда, это можно делать и без гипнопедии, но тогда человек может сам влиять на то, что воспринимать и как к этому относиться. А тут это сразу прямо в мозг закачивает, без всякого личного контроля индивида. Как там регулировать человеческую память и прочее? И прочее, то есть регулировать сознание. В конце концов, можно закачивать мозги, простые лозунги, которые получатель и должен воспринимать некритически. Ну, например, «Бога нет, Сталин жив». Вы знаете, несмотря на ограниченность, гипнопедия может иметь большое будущее. Ученые собираются делать на базе этого маленькие приборчики на транзисторах, которые можно покупать в магазине и подсоединять к телефону. Вы включаете аппарат, набираете номер, и по телефонной трубке вам диктуют слова или цифры для запоминания. А аппарат передает ваши показатели на центральную машину, которая подбирает оптимальный режим введения вас в гипнотический сон. Только представьте, как далеко в своем развитии уйдет общество, где все будут знать 3, 5, а то и 10 и больше языков. Сколько произведений будет прочитано в подлиннике? Как быстро будут осваиваться в нашем производстве открытия зарубежной науки? Но ведь для этого надо телефон в каждую квартиру. Это одних проводов сколько уйдет. АРТ. Вы совершенно забыли про АРТ. Да, их пока мало, они дороги. Но я сама читала в «Науке и жизни», что скоро АРТ будет у каждого. В Брянске? Она понизила голос до полушепота. В Брянске будут делать для них оборудование. Когда-то люди сидели при свечах. А сейчас посмотрите, свет у всех. Динамики у всех, а ящики? И ящики скоро будут у всех. Вы видите? Конечно. Ну вот и АРТ, уверяю вас, будет у каждого. А не потому ли так взялись за мобильники, что у нас их только недавно догадались использовать для влияния на массовое сознание? А если здесь уже просекли эту фишку? Ну мы отвлеклись от урока. Давайте еще раз проверим по текстам. Здесь на трафаретике слова. В окошке пишите на листе перевод, потом сверяем. Интересно, что будет здесь после всех этих инноваций в 78-м? Неужели общество людей, которые все в меру своих способностей отдают себя работе, берут из общего котла, умеряя свои аппетиты по размеру этого котла и счастливы в меру гармонии между самоотдачей и аскетизмом? То есть, проще говоря, они тут в 80-м году коммунизм построят, что ли? Безо всяких лозунгов, на эндорфинах и гомеопедии? И чего еще не придумают, сменив Маркса и Энгельса на генетику и кибернетику? Может быть, это даже хорошо, что у нас эти науки некоторые встречались со скептизмом. А кто его знает? Чего наворочили бы товарищи ученые при тогдашнем политбюро с Хрущевым и программой построения светлого будущего человечества? Занятия с перерывами продолжались до вечера. Усталости не чувствовалось, но к концу дня масса слов стала совершенно непроизвольно носиться в мыслях Виктора, и в конце концов он без всякой причины ляпнул что-то вроде «но я с бедой тон». «Да, пожалуй, надо останавливаться», — сказала Зоя Осиповна. «Такой нагрузки я еще никому не давала». «Ну, понимаете, мне дали так мало времени». «Да вы не волнуйтесь», — ответил Виктор. «Что получится, то и получится». «Да, что получится». Она как-то беспокойно замяла в руках тетрадку в черном коленкоровом переплете, в которой была записана программа занятий. «Я, наверное, слишком форсирую. Слишком. Извините». «Зоя Осиповна», — спросил Виктор, — «у вас что-то случилось?» «Нет, нет, ничего. У меня ничего. Понимаете, нацисты уничтожили десятки тысяч евреев только потому что у них такая национальность, и все десятки тысяч стариков, детей, женщин, людей совершенно безобидных и порой просто беспомощных». «Понятно», — сказал он и про себя подумал. «А у нас они уничтожили миллионы евреев, миллионы славян, миллионы людей других национальностей. Хорошо, что она никогда не будет об этом знать». «У нас об этом долго старались не говорить, пока не строили нам заводы, электростанции, давали новые технологии». «Нет, я понимаю, так надо было. Это сохранило столько жизней во вторую финскую и японскую». «Я вас понимаю, очень хорошо понимаю». «Отомстите им. Я хочу, чтобы вы им отомстили. Я не знаю, что вы будете делать, что вам поручили. Я не хочу знать, это мне не положено. Только вы выполните это, пожалуйста, я вас умоляю. За них, за нас всех». «Зоя Осиповна, какого ответа вы от меня хотите?» «Ничего не отвечайте, не надо. Простите, я не выдержала, наговорила кучу лишнего». «Ну что ей сказать? Нельзя даже подтвердить ее догадки, мало ли». «Зоя Осиповна, в моей семье есть погибшие по вине нацистов». Зоя вскрикнула и прижала левую руку к рту, глядя на Виктора большими круглыми черными глазами. «Простите еще раз». «Не надо. Я понимаю, почему надо форсировать подготовку». «Будем форсировать. Настолько, насколько получится. Мне больше нечего вам сказать».